Между тем хозяин, называвший себя Реваром, не выказывал особого интереса ни к оптике, ни даже к бриллиантам. Все дела он доверил своему компаньону Петруччи. Этот Ревар был удивительно похож на Наполеона. Знакомые даже прозвали его в шутку императором. И вообще пришелец из Франции был каким-то чудаком. Петруччи частенько упрекал его за филантропию. Ревар даром отдавал товар бедным парочкам, которые не могли позволить себе роскошь купить то, что им хочется. Ревар лишь посмеивался и тотчас возмещал убытки из толстого кошелька. 23 августа 1823 года к вечеру, согласно позднейшим показаниям Петруччи и других свидетелей, перед лавочкой Ревара остановилась карета. Кучер стремглав кинулся внутрь. Он передал Ревару письмо, которое того сильно взволновало. Обратясь к Петруччи, Ревар объявил: «Я должен уехать немедленно по одному важному делу. Лавку оставляю вам». Часа через два он пришел к Петруччи и вручил ему толстый пергаментный пакет, запечатанный сургучными печатями. Сказал при этом: «Я должен уехать надолго, а времена нынче неспокойны. Если через 3 месяца я не вернусь, отвезите это письмо королю Франции. Он вознаградит вас за услугу». Ревар сел в ожидавшую его карету, только колеса загремели по мостовой. Через 12 суток, 4 сентября 1823 года, в Шенбрунском дворце в Австрии тревожно пылали свечи. Сын Наполеона, тяжело больной скарлатиной, метался в бреду. Около 11 часов вечера один из часовых услышал шорох в плюще, обвивавшем высокую каменную ограду вокруг сада. Мелькнула тень. Кто-то спрыгнул на землю и бросился ко дворцу. Часовой выстрелил. Человек рухнул навзничь. Подошли люди. Неизвестно был мертв. Труп отнесли в сторожку садовник. Сообщили властям. После осмотра тела было велено запереть сторожку и приставить человек. Наутро появились 2 высокопоставленных австрийских офицера, знавшие Наполеона в лицо. Они пришли взглянуть на останки таинственного незнакомца, застреленного в саду Шенбрунского дворца. Через несколько часов прибыли представители французского посольства и потребовали выдачи трупа. В их просьбе было отказано. По настоянию жены Наполеона тело унесли в замок и похоронили в ничем не отмеченной могиле, рядом с местами, предназначенными для жены и сына императора. А Ревар так и не вернулся в свою лавку в Вероне. Петруччи не успел выехать с письмом в Париж. В Верону прибыли 4 французских чиновников. Они ликвидировали лавку, которую держал таинственный Ревар, заплатив сеньору Петруччи 100 000 золотых за письмо, но главным образом — за молчание. И Петруччи молчал 30 лет. А потом чистосердечно признался под присягой веронским властям, что его компаньоном по торговле был сам Наполеон Бонапарт. Все, кто хорошо знал императора и навещал его в последние дни, сообщают, будто изгнание сильно изменило его. К примеру, Наполеон, славившийся феноменальной памятью, не мог припомнить многих эпизодов, которые были ему отлично известны. Неожиданно он стал грубоватым, даже неотесанным, словно простой крестьянин. Да и лечившие его врачи выказывали мало почтения к своему высокому пациенту. При исследовании завещания, написанного узником за год до смерти, обнаружили заметное отклонение от хорошо известного наполеоновского почерка.